Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Небольшая барочная церковь до отказа набита людьми. Все как один одеты во что-то вроде праздничной древней униформы. Двухцветные костюмы, как на полотнах мастеров эпохи Возрождения. В руках пестрые флаги. Никто не шелохнется. Все смотрят на алтарь. Туда, где старенький падре беседует с лошадью. Нет, я ничего не путаю. Разговаривает со статным вороным жеребцом. Мало того, отпускает ему все лошадиные его грехи и напутствует «Vae eterna vencitore!» «Ступай и возвращайся победителем». Нет, ну где вы такое видели? Только тут, в итальянской Сиене. И только накануне Палео, традиционных местных скачек, которые проводятся аж с 1644 года. Ватикан пробовал было протестовать против такого святотатства, даже грозил сиенцам отлучением от церкви. Бесполезно. Ибо, да будет известно, Сиена – сердце Италии, а сердцу не прикажешь. Так вот, 2 июля и 16 августа каждого года сердце Италии буквально грозит разорваться от страсти, имя которой – Палео. Палео – это когда посреди главной Сиенской площади полсотни тысяч человек плечом к плечу стоят под жгучим тосканским солнцем, а 30 неоседланных, горячих лошадей грызутся друг с другом перед стартом. Наездники пытаются их удержать на месте, но где там? Внимание, сеньоры! Старый пушкарь подносит фитиль к старинной пушке Мартолетто и... Нет, вопли фанатов на футбольном стадионе ничто в сравнении с этим морем звука, в котором рев толпы смешался с храпом, ржанием лошадей, криками наездников. Три круга вокруг площади пройдут не все, кого-то обязательно сбросят в сиенскую красную пыль. Скачки длятся не более полутора минут. И вот уже победителя несут на руках его болельщики, члены Контрадо, которому принадлежит лошадь, пришедшая первой. Контрадо – это районные братства Сиены. Что-то среднее между фанатскими клубами, профсоюзом и мафиозными кланами. Целый год готовились эти парни к полутора минутам Палео. Целый год ждали мгновений победы. Смотрите, во рту у каждого из членов Контрадо победителя детские соски, ибо тут считается, что после победы люди рождаются заново. Кстати, к лошадям это тоже относится. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.